самым квалифицированным преданным служением. Из всех преданных является Рупа Госвами, который написал эту книгу, который здесь на русском языке, она называется «Нектар света», а в английском она называется «Бхакти Расамрита Сингху». И он является самым ближайшим слугой и самым лучшим учеником Господа Чайтаньи, Господа Нитянанды. Самый ближайший слуга. И он является самым большим знатоком, как удовлетворить Господа Чайтанью, как удовлетворить Дату Кришну. Из шести госвами он в центре там есть. Рупа Госвами и Рупа Манджари, он является гопи Вриндавана. Рупа Госвами, он Рупа Манджари. Он девочка, служанка Радхи и Кришны в духовном мире. И сюда приходит, принимает эту форму, становится Рупа Госвами. Итак, это песня Наратама Даса Тхакура. Наратама Даса Тхакур является воплощением любви Господа Чайтаньи к Радхе и Кришне. И вот Наратама Даса Тхакур поет этот баджан, прославляющий стопы Рупа Манджари, Рупа Госвами, полностью реализовывая аспект Гопи Бхартур Падака Малайор Даша Даша Анудасаха. Кришна говорит, что тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга, слуги, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Это очень важный момент. Мы все хотим стать слугами непосредственно. Любого авторитета, мы стремимся к авторитету напрямую. В храме к президенту, к региональному секретарю напрямую, к GBC, к гуру, к Кришне. Но мы не видим, что есть нижайшие слуги. И Кришна, он не принимает такого умонастроения. Поэтому он провозглашает, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга, слуги, нижайший слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. В этом успех духовной жизни. И как раз наш семинар будет посвящен этому. Как стать успешным в духовной жизни? Что говорят великие вайшнавы по поводу нашего положения? Как мы можем продвигаться? Итак, Шрила Наратама Даса Тхакур поет молитву эту, прославляя стопы слуги. Чтобы подобраться к стопам Кришны, он подбирается к стопам его слуги. Если вы помните, как Шрила Прабхупада говорил, чтобы объясниться любви хозяину, нужно полюбить его собаку. Полюбить, не просто ее терпеть или с ней подружиться, надо полюбить. И когда хозяин видит, что вы не просто ее терпите, что вы не просто с ней сотрудничаете, а вы ее полюбили, тогда Кришна принимает это как любовь к себе. Это очень важный аспект знания. Многие пренебрегают этим и думают, что изучением писаний, аскезами, каким-то количеством книг или еще чего-нибудь. Нет, все это необходимо, все эти аскезы, тапаси, только для того, чтобы предаться стопам какого-то нижайшего слуги, его удовлетворить, развить с ним отношения, который бы мы хотели развить Господом. Итак, стопы Шри Рупа Манджари – мое истинное богатство. Им я посвящаю баджану и пуджу. Они – сокровища моего сердца, свет моей жизни и мои украшения. Они для меня источник всей расы и исполнения всех моих желаний. Они – суть учения вед и цель моих обетов, аскез и повторение мантры. Они – смысл моей религиозной деятельности. Благодаря силе, которой обладают эти стопы, моя деятельность пробудит во мне преданность. Я достигну духовного совершенства, и этими глазами смогу видеть вещи такими, какие они есть. Прекраснейшие, божественные стопы Шри Рупа Манджари будут и днем, и ночью, словно ярчайшая луна, сиять на лотосе моего сердца.

Hare Rama.